집을 딱히 젖 딱히 젖 딱히 젖 My family 따다 앞일 딱히 젖 딱히 젖 눈빛이 vanished no yeah, yeah. 집을 딱히 젖 딱히 젖 딱히 젖 My family 이제서 밀어봐 любить 매일 любовь люблю твои глаза В которых нету зла Чистая красота И теперь она моя Мои глаза для тебя, да Сердце для тебя, да Душа для тебя, да И любовь моя, yeah. И мое солнце для тебя и небо Тебя укрою облаками сердца А тебе так идет, так идет, так идет Моя фамилия Слушай, родная, если солнце перестанет светить Если море вдруг не станет воды Если звезды все погаснут в один миг Я все равно буду тебя любить Нет ничего лучше, не может быть Чем сквозь года тебя одну любить Ведь ты все, чем живу А тебе так идет, так идет, так идет